Прозвучал у меня в голове его мысленный извиняющийся голос, только я уже и без его оправданий понял, что он в этом не виноват. Свойство такое у моей одноглазой нечисти привносить сумятицу и разгром везде, где он появляется, причем от его воли это совершенно не зависит. Метафизика у него такая, как Глаша говорила. Просто надо действовать быстрее, пока все это заведение не превратилось в натуральный вертеп с членовредительством. Ведь я же хотел все по-тихому провернуть, но как-то упустил из виду, какое действие оказывает злый день на простецов, особенно на тех, чья душа черна и изъедена пороком. А на здешних-то утырков пробы ставить негде. Настоящее эсэсовское логово маньяков-потрошителей. Это я понял, только взглянув на нескольких врачей в белых халатах, которых привлекли шум и крики в холле этого чертового заведения. Пока их внимание было отвлечено на охрану, я со своей командой проскользнул мимо эскулапов на лестницу, ведущую на второй этаж, и примерно посредине лестницы меня накрыло. Память оберштурмфюрера наконец-то полностью распаковалась, и то, что я увидел и узнал, меня откровенно порадовало. Дед находился здесь, в этом самом заведении, и он даже попытался совершить побег совместно с кем. Да неужели? С профессором Трефиловым? Да быть того не может. Советский ученый, похищенный в 1936 году, оказался живым и здоровым. Правда, как подсказывала мне память оберштурмфюрера СС Маттиаса Гренца, профессор провел в коме долгих 6 лет и пришел в себя буквально перед самым появлением в этих стенах моего дедули, и по какому-то счастливому стечению обстоятельств их заперли в одной и той же палате, а вернее камере. На мой искушенный взгляд, слишком много в этом деле совпадений. Прямо как в литературных произведениях, где рояли торчат из-за каждого угла. Но вы сами представьте, какова может быть вероятность их встречи здесь, в Берлине. К тому же, согласно информации из той же памяти Фрица, в теле которого я сейчас расхаживал по так называемому институту геронтологии, никто из нацистов поначалу и не догадывался, кем же на самом деле является мой дед. Они его реально принимали за несуществующего в природе гауптмана фон Кюхмайстера, просто зачарованного русским ведьмаком, то есть мной, и только после побега, устроенного нашими, так и не состоявшимися в заключении ребятками, они раскусили моего старика, фрицы наконец-то узнали, как его зовут, и что он ученик профессора Трефилова. Но самым интересным фактом, выуженным из памяти Кренца, было мнение Виллигута, считающего одаренным и профессора, и моего деда, причем престарелый нацик принимал их за магов, уже прошедших инициацию, и вполне себе умеющими распоряжаться своим даром. Память оберштурмфюрера прокрутила перед моими глазами ролик с разлетающимся в труху стенами, когда дедуля со своим нежданно-негаданным учителем попытался слинять, войдя в аварийный режим. Наших беглецов поймали только тогда, когда их резервы опустили и магической энергии у них совсем не осталось. По крайней мере, так считал упырь Вилли, и я в этом был с ним целиком согласен. Ведь выходило так, что эксперимент профессора Трефилова с биологическим временем неожиданно выдал совершенно нежданный результат, сделал одаренным обычного простеца, не имеющего даже задатка. И вот теперь фрицы усирались и, пуская дым из ушей, старались повторить достижения русского ученого. Но, судя по памяти Маттиаса Гренца, им пока не удалось этого сделать. Но спорить с тем, что рано или поздно они это сделают, было бы смысленно. К тому же, кое-какая информация в виде частично сохранившихся при похищении профессора документов у них такие имелась. Виллигут даже пытался применять на Трефилове ментальную магию, чтобы добыть недостающие сведения, и у него даже что-то там получилось. Но вот что именно получилось, Гренц не знал. Иногда профессор Хорст не считал нужным ставить своего помощника в известность. Но сейчас меня все эти хитросплетения отношений змеиного клубка Института геронтологии мало волновали. Сейчас я должен был срочно найти деда и профессора Трефилова. Оставлять гениального советского ученого фрицам я тоже не намеревался. Ведь если фашисты откроют секрет выделителя-накопителя времени и начнут штамповать ведьмаков... Нет, этого никак нельзя было допускать. Так, все. Я собрался, выкидывая лишние мысли из головы. Сначала дело, все остальное опосля. Какие-то проблемы, брат Чума? Заметив, что я замер на лестнице чуть ли не с поднятой ногой, тихо произнес мне на ухо Том, подойдя поближе. «Все хорошо, дружище». С дурацкой улыбочкой произнес я. «Все просто замечательно. Тот, кто мне нужен, находится здесь, и я только что об этом узнал». И я многозначительно постучал себя пальцем по виску, едва не выпустивши бутылки из рук. «Идите за мной». Я вышел из ступора и бодро побежал по ступенькам. «Хорошо, как скажешь». Пожал широкими плечами бомбадил, пристраиваясь мне в спину. А Лихорук следовал за мной в привычной для себя нематериальной форме духа. Ему так было удобно, а я не возражал. Буквально вбежавший на второй этаж, я понесся по длинному коридору, время от времени раскланиваясь с попадающимися мне по дороге людьми, сотрудниками института. Им бы всем лбы зеленкой помазать да к стенке, но мне приходилось выдавливать из себя приветливую улыбку. Миновав длинный коридор, я свернул в узкий и темный проход, ведущий из одного корпуса научного заведения Воли Хорста в другой. И если в первом корпусе находились сплошь теоретики, то во втором располагались многочисленные лаборатории, где ставили опыты не только над лабораторными крысами, но и над людьми. А с началом войны, когда доступность разумных биоматериалов и опытов существенно возросла, опыты начинали проходить преимущественно над людьми. Узников во многочисленных концлагерях хватало с лихвой, чтобы закрыть любые потребности этого так называемого храма науки. На входе в лабораторный корпус стоял еще один пост охраны. Однако эсэсовцы, дежурившие сегодня, отлично знали оберштурмфюрера СС Гренца, под личиной которого я проник в секретное отделение. Поэтому с меня не стали даже требовать пропуск, заметивши, что мои руки заняты драгоценным грузом. «Что собрались праздновать, Гэр Грэнс?» поинтересовался один из охранников, открывая передо мной дверь. «Да разве это праздновать?» Рассмеялся я, булькнув пенистой жидкостью в бутылках. «Просто господину профессору захотелось позавтракать». «Так время уже к обеду, Гэр Оберштурмфюрер». Удивился эсэсовец. «Ну так это у вас, Анхельм, все по расписанию», ответил я. «А Гэр Хорст сегодня еще и не ложился». Серьезный опыт проводил ребятки, вот и решил порадовать себя немножечко беленьким. «А, Вайсвург и светлое пшеничное пиво!» Приглядевшись к этикеткам, произнес Анхельм. «Передавайте профессору пожелания приятного аппетита!» «Обязательно передам, камрады, обязательно!» «Зигхайль!» Я, проскочив контрольный пункт, предварительно пропустив вперед бомбадила, понесся к месту содержания узников. Где она находится, я, а вернее Грэнс, был прекрасно осведомлен. По сравнению с остальными подопытными Воли Хорста, деда и профессора Трефилова содержали словно VIP-клиентов. Даже после неудавшейся попытки побега, условия их содержания фактически не изменились, только разве охрана стала больше. И держали их под наблюдением теперь постоянно. Добраться до казематов, называемых фрицами больничными палатами, не составило труда. К тому же те помещения, в которых содержали этих самых ценных пленников, находились в начале и действительно были похожи на обычные палаты, которых хватает в любом лечебном заведении. Эти помещения были двухкомнатными. В одной комнате обитали узники, а во второй располагалась охрана. Вот и сейчас было так же, как помнил Гранц. В комнате охраны находились двое эсэсовцев, один из которых неотрывно следил за узниками сквозь маленькое открытое окошечко в двери, сидя на стуле. Второй лениво развалился на узеньком диванчике и, похоже, дремал, прикрыв глаза. Едва я к ним ворвался, второй охранник встрепенулся и, вскочивши на ноги, гаркнул. «Хайль Гитлер, Гэр Оберштурмфюрер СС». «Кай Гитлер». Его напарник оторвался от окошка и тоже подскочил на ноги. «Хайль». Ворчливо отозвался я, звякая бутылками пива, которое свалил на освободившийся диван. «И не орите так, голова с утра болит». «Я Вольгер!» Вновь рявкнул фриц, но я его резко перебил. «Ты тупой, Альберт!»